и статьи, которые привлекают серьезностью. А когда это серьезное сочетается с какой-то скромностью, то и совсем бывает хорошо. Тут, правда, существуют разные точки зрения. Скромность далеко не все считают достоинством. Но есть одно непреложное качество, за которое уважаешь критика. Это точность. Хотя бы в таком смысле, что, увидев на сцене человека, наклонившегося за упавшим карандашом, критик не скажет, что увидел человека, который молится. Уж не говорю о той точности, когда критик одержим желанием добраться до сути спектакля. Я-то думаю, что только тогда и возникает истинная профессиональная точность. Этой одержимости, вовсе не предполагающей, конечно, и похвалу, я по отношению к своей работе почти не вижу. И потому теряю уважение к людям, пишущим рецензии. Вроде бы мы должны делать одно дело, разве не так? Но неточность с одной стороны предполагает какой-то ответный жест с другой. Один рабочий кладет кирпичи точно, а другой рядом или не знает, как работать укладчиком кирпичей, или сегодня не в настроении. Или, может, просто плохо видит, не отличает ровную линию от кривой. Так или иначе, оба вроде бы строят дом, но общего дела они не делают. Не хочется затевать еще один спор с критиками. Но ведь если не касаться профессиональных вопросов нашего общего дела, то дом наш будет косой, бракованный, и жить в нем будет плохо, а от первого серьезного сотрясения он и вовсе может рухнуть. Пусть на первый взгляд я буду говорить о мелочах. Но в нашем деле тысячный раз повторяю сам себе, мелочей нет. В мелочах всегда отражается нечто крупное и главное. Когда в моих спектаклях возникает мелкая недоработка, это признак или торопливости, или усталости, или небрежности. И то, и другое, и третье – нечто недопустимое, с чем следует бороться. Так что мелочи есть знак чего-то более серьезного и крупного. Раздумывая о том, в чем причина мелких рецензентских неточностей, вот к чему я прихожу. Причина или одна из причин в привычном произволе мышления. Привычной, то есть укоренившейся безответственности. Она всюду. Она как эпидемия. Совершается капитальный ремонт дома, где мы получили квартиру. Входят в квартиру какие-то начальники. Ни во что не вникая, проходят, топая грязными ботинками по коридору, только что приведенному нами в порядок, поднимают глаза к потолку, для вида открывают и закрывают один из кранов на кухне. А за начальством на лестничной клетке стоят водопроводчики. Один пьян и ничего не соображает, другой делает вид, что соображает, при этом почему-то мне подмигивает. Начальник что-то произносит, что именно он говорит, не понимаю ни я, ни водопроводчики. Он произносит нечто произвольное, нечто с потолка, потому что, обходя квартиру, он должен что-то произнести, ибо он начальник. Он отдает совершенно произвольное, необязательное, а значит, неточное распоряжение. Оно произнесено начальственным голосом, но в нем нет никакого точного смысла. Если какое-то действие последует за всем этим, оно опять-таки будет кривым, неточным. А в общем, всем безразличны этот приход и эти распоряжения. Все присутствующие будто играют в какую-то игру. И я, и рабочие почему-то подыгрываем начальнику, утверждая его в том, что он начальник. Не в том, что он понимает в строительстве, а только в том, что он руководитель. Мы делаем это по привычному безразличию и по внутреннему рабству, если уж говорить точно. Рабочий цинично мне подмигивает при этом, мол, мы-то с вами все понимаем и как-нибудь без всякого начальства сговоримся. А я смотрю на этого рабочего и понимаю свое, ни о чем, брат, мы с тобой не сговоримся. Я уже один раз с тобой сговаривался, и ничего из этого не получилось».